Глава 19. Послания от Роберта Боннема и наших шпионов в окружении Элизабет пришли практически одновременно. «Что будем делать, Ваше Высочество?» — спросил лорд Райт. В глазах мужчины я не видела страха, лишь стремление действовать. «У нас есть мисс Белла». Я улыбнулась, поглаживая тихо порыкивающего львенка. Малыш был отмыт, сыт и не отходил от меня ни на шаг. Первое время его все боялись. Но потом привыкли и даже иногда подкидывали кусочки еды, когда думали, что я не вижу. «Она сможет остановить массовую болезнь?» — задал вопрос лорд Райт. Глаза мужчины были полны сомнений. «Нет, конечно», — покачала я головой. «Но мы уже месяц работаем над вакциной от черной смерти, и есть определенные очень обнадеживающие результаты. Сегодня-завтра эликсир будет готов». И нужно будет прикрепить маленькую скляночку к лапке голубя и отправить Роберту. К сожалению, людям помочь мы не успеем. Пока доедут телеги с лекарством, будет поздно. Но все же отправим, лишним не будет. Молитесь, лорд Райт. Грустно добавила я, ужасаясь поступку Элизабет. А Роберту нужно помочь выжить. Мне просто необходимы союзники. И раз он решил меня предупредить, значит, все же его можно считать для нас неопасным. Эликсир выдадим сразу же всем горожанам при первых симптомах болезни. Никто не умрет. Я вам обещаю. Мой советник кивнул, окончательно успокаиваясь. Он уже давно понял, что во многих вопросах мне можно полностью доверять. Откланившись, он направился решать срочные дела, которых у него теперь было выше крыши. Например, прокладка новых дорог уже шла полным ходом. Ударными темпами готовился и разводился цемент, превращаясь в бетон. Помню шок всех замковых жителей, когда серая густая масса, полученная из порошка, скрепила два камня намертво всего лишь за одну ночь. Даже поцарапать гвоздем не смогли. «Это невероятно!» Восхищению замкового строителя не было предела. «Это же... это... невозможно!» А я тихо улыбалась, довольная результатом проделанной работы. Разговор с купцом, перевозившим живой товар, состоялся месяц назад, сразу после ужина. Мы удобно расположились в моем кабинете. Как сейчас помню каждое сказанное слово. «Колдунов и колдуний я забираю именем церкви», — договорила я, внутренне сморщившись от того, насколько лицемерно это прозвучало. «Они понесут должное наказание». Купец кивал, но в глубине глаз я видела рождающийся панический ужас и протест. «Я возмещу вам финансовые потери и даже сверху накину, чтобы вы могли откупиться от покупателей и вас не прирезали где-нибудь», — честно сказала я. «Будем откровенны, уважаемый Сайха. Я бы у вас и ублажателей забрала, но не могу позволить себе этого сделать». Да, вот такое непростое решение мне пришлось принять. Оставить часть живого товара у торговца. Несколько облегченно выдохнул он. «Хочу предложить вам сделку». Став максимально серьезной, я достала чистый пергамент, перо и чернильницу. Пододвинула это все к нему и предложила. «Будьте моими ушами и глазами в столице. Собирайте все сплетни, касающиеся королевской семьи, и донесите их мне. За это будьте уверены, вас ждет достойная оплата». Я сняла с пальца увесистый перстень с крупным рубином. «Это лично вам. Размеры регулируются». Купец кивнул, секунду он колебался, но в итоге колечко забрал. «А сейчас жду от вас полный список покупателей. Пишите». И Сайха написал. Магов купили церковники, и это настораживало. Для чего им заморские колдуны? Есть над чем подумать. Обученных искусству ублажения заказали хозяева двух элитных борделей в столице. Об этом мне сказал лорд Райт, когда познакомился с именами покупателей. Льва везли какому-то аристократу, владеющему несметным количеством золотых монет и требующему повышенной охраны. Помню, что на это я лишь покачала головой. Деньги должны приносить прибыль, а это значит, что стоит их как можно выгоднее инвестировать. Лев сегодня днем скончался. Добавила я, пристально глядя в глаза купцу. Не выдержал бедняжка тягот морского путешествия. Вам за него было что-то уплачено? Нет, был договор лишь о возможности. Если бы я привез ему льва, то граф бы заплатил. Если нет, то и спросить ему с меня нечего. Больно это экзотическое животное, достать очень сложно. А уж довести живым сложнее вдвойне. поэтому за этот вид товара я предоплату не беру», — качнул головой Сейха. Он уже был вполне собран и деловит. Расстались мы с ним вполне довольны друг другом. Перед выходом Сейха положил передо мной серебристый ключик и пояснил. «От ошейников. Просьба вернуть их мне, как только снимете с колдунов. Только будьте осторожны. Эти люди опаснее льва будут». Я благодарно кивнула и решила уточнить. «А из какого металла эти оковы сделаны?» «Сплав камня, упавшего с неба, и серебра. Очень редкие ошейники. Достать настолько сложно, насколько невозможно дышать под водой». Несколько пафосно проговорил он. «Поэтому прошу вернуть ошейники с ключиком мне». «Вернем, уважаемый Сейха, не волнуйтесь», — пообещала я, прежде собираясь рассмотреть их как можно более подробно. С новыми магами я решила познакомиться следующим днем. Колдунов, вымытых и накормленных, привели в мой кабинет. Три женщины практически одного возраста смотрели на меня совершенно безразлично, словно перед ними пустое место. Два молодых человека выглядели более эмоционально. Один ярко-рыжий с веснушками на переносице и зелеными глазами демонстративно выпятил нижнюю губу, всем своим видом показывая непокорность и презрение. «Добрый день!» Вежливо поздоровалась я с ним, чего ни один из них явно не ожидал. «Меня зовут Элоиза Уэстландская, и я наследная принцесса королевства Англосаксии». Рыжий ничуть не испугался услышанного, лишь сильнее выпятил острый подбородок с тремя волосками. «Вот ключик к вашей свободе», — продолжила я ласково. «И кроме свободы, я бы хотела предложить вам кое-что еще». Молчание в ответ. «Вы работаете и получаете оплату за труды. Кров, еду и защиту», — продолжила я. «А если мы не хотим работать на вас?» Не выдержал рыжий, сделав шаг ко мне. Сэр Локвуд тут же переградил ему дорогу, но я взмахнула рукой, останавливая рыцаря, и сама подошла ближе. «Тогда я вас просто отпущу», — пожала плечами. «Зачем мне помощники, которые не хотят работать? Вам дадут сменную одежду, корзинку с едой, и можете отправляться на все четыре стороны». «Мы хотим уйти», — снова рыжий. «Хорошо», — кивнула я, взяла ключик и подошла к нему вплотную. Вставила в отверстие и один раз повернула. Ошейник с глухим стуком упал на новый ковер. А парень схватил меня за плечо и пустил волну. Кристофер Мур только и ждал, когда эта пиглица снимет ненавистный ошейник, чтобы тут же приморозить ее к месту и сорваться прочь отсюда. Он ни на минуту не поверил сладким речам девчонки. Все они лгуны и извращенцы. Только ошейник слетел с его шеи, как он схватил принцессу за плечо и пустил холод по ладоням. И ничего не произошло. «Как?» — недоуменно пробормотал Крис, но его уже оторвали от девушки и вернули ошейник на место. Он даже опомниться не успел. «Ха!» — усмехнулась Элоиза. «На меня магия не действует, молодой человек!» Кристоферу так и хотелось крикнуть, что сама она младше него и не может так к нему обращаться. Но промолчал. Крис все же не поверил ей, скорее всего, ошейник ослабил его. Вот если ему повезет и его еще раз освободят, то он не будет так торопиться. «Анна!» — позвала эта самоуверенная девчонка одну из присутствующих в комнате. «Огня!» И тут не только у Криса отвисла челюсть, но и у всех его друзей. Элоиза Уэстландская спокойно обхватила рукой горящий над ладонью Анны огненный шар. «Мне не страшны ваши невероятные способности. Поверьте, я не собираюсь вам вредить. Я хочу вам помочь». «Элоиза, с новыми магами я смогла договориться. Ошейники с них были сняты. Каждому выделено спальное место и место для тренировок по развитию их дара. Кристофер Мур оказался жителем жаркой Эфии по воле судьбы. Родители родом из Англосаксии, узнав о даре сына, решили бежать, спасая его от жадных лап церковников. Но его все равно поймали, и пусть не в моем королевстве, но он оказался у Сейхи на борту. Его друг Муам Арафат мог повелевать ветром. Это было невероятно и волнительно. Мне еще предстояло познакомиться с его способностями поближе, но я вся уже была в предвкушении. Две женщины оказались родными сестрами. Они жили в трущобах и промышляли воровством. Магические способности были слабы. Медина и Гулья могли призвать к себе мелкую вещь по типу монетки. Я определила это как телекинез. А вот дар Надеи заинтересовал меня не меньше, чем талант Муама. По ее невнятному объяснению и старательному переводу Кристофера выходило, что она могла влиять на рост растений. Любых. Правда, целое поле обработать ей было не под силу. Но это пока... Я все же придерживалась теории, что способности можно развить, если тренировать их на постоянной основе. Металл ошейников был странен. Я такое не видела никогда. Вернула их купцу, скрипя сердце. Уж очень интересными свойствами он обладает. На себя тоже надела. И вот тут-то огонь Анны меня опалил. Благо Белла находилась рядом и успела залечить ожог. Даже шрама не осталось. Новенькие маги, решившие остаться у меня на службе, от моих экспериментов были в шоке. А вот старички уже ничему не удивлялись, молча соглашаясь на все. Легкий скрип двери выдернул меня из воспоминаний. Львенок недовольно заурчал, давая понять, что ему не нравится, когда я шевелюсь. «Ваше высочество!» В мой кабинет заглянула леди Маргарет. Она постепенно становилась помощницей на подхвате у лорда Райта. «Вас к себе просит монсеньор Кирье». «Да неужели?» Протянула я, успокаивающе погладив малыша. «Интересно, что ему понадобилось?» Спросила я задумчиво. «Пусть подождет пару часов. У меня есть намного более важные дела, чем выслушивать его нотации».